Ужасная судьба Мельпомена Джонса. Есть люди, которые совершенно не умеют прощаться. Мы с вами, конечно, к ним не относимся, с нашим-то самообладанием и спокойной уверенностью в себе. Они испытывают страшные мучения, когда визит подходит к концу. Чувствуя, что уже вполне прилично уйти, такой гость резко встает и произносит: «Что ж, пожалуй, мне...» Вежливые хозяева непременно отвечают: «Как, вам уже пора, но ведь еще так рано?» И в душе гостя завязывается нешуточная борьба. Одна из самых печальных историй такого рода произошла с моим бедным другом, младшим приходским священником Мельпоменом Джонсом, милейшим юношей 23 лет от роду. Он просто не мог уйти из гостей. Совесть не позволяла ему лгать, а будучи человеком набожным, он больше всего на свете боялся показаться грубым. Случилось так, что Джонс в первый же день своего летнего отпуска отправился навестить знакомых. Впереди у него было целых 6 недель, свободных от любых забот и обязанностей. Джонс поболтал о том, о сём, выпил 2 чашки чая, собрался с духом и объявил: «Что ж, пожалуй, мне...» Но хозяйка его перебила: «Ах, нет, мистер Джонс, неужели вы не можете остаться еще ненадолго?» Джонс всегда отличался правдивостью. «Ну, вообще-то, могу. Конечно, могу. Так оставайтесь, прошу вас». Джонс остался. Выпив еще 11 чашек чая, на улице стемнело. Джонс снова поднялся и робко произнес: «Что ж, боюсь, теперь мне действительно... Как, уже пора?» — вежливо удивилась хозяйка. «А я думала, вы с нами отужинаете». «Ну, я, конечно, могу остаться», — отвечал Джонс. «Если...» «Оставайтесь, конечно. Муж будет очень рад». «Спасибо», — вяло поблагодарил Джонс. «Тогда я останусь». Глубоко несчастный, он рухнул обратно на стул. Желудок лопался от чая. Вскоре со службы вернулся отец семейства. Сели за стол. Весь ужин Джонс повторял про себя, что ровно в 8:30 уйдет. Тем временем семейство гадало, что за тип этот мистер Джонс. Мрачный глупец или просто глупец? После ужина хозяйка дома взялась развлекать гостя семейными снимками. Вместе они пролистали не один увесистый альбом. Фотографии дяди отца семейства с женой, брата хозяйки с маленьким сынишкой, замечательно интересную фотографию дядиного друга в бенгальской военной форме, замечательно удавшуюся фотографию собаки дедушкиного приятеля и, наконец, замечательно забавную фотографию самого отца семейства в костюме дьявола на маскараде. К 8:30 Джонс успел посмотреть 71 фотографию и не успел посмотреть 69. Он снова встал. «Боюсь, мне пора», — умоляющим голосом произнес он. «Уже?» — воскликнуло семейство. «Но ведь всего 8:30. У вас какие-то планы на вечер?» «Никаких», — признался Джонс. Пробормотал, что мог бы провести здесь все 6 недель, и неестественно рассмеялся. Тут выяснилось, что любимец семьи, очаровательный сорванец, куда-то спрятал шляпу мистера Джонса. Тогда отец семейства предложил гостю остаться еще ненадолго, выкурить по трубке и поболтать. Они выкурили по трубке и поболтали, а Джонс все не уходил. Снова и снова он набирал в грудь воздуху, как перед прыжком в холодную воду, но не отваживался произнести роковых слов. Отец семейства порядком устал от гостя и с иронией заметил, что Джонсу стоит у них заночевать. Они всегда могут постелить на полу запасной матрас. Джонс неверно истолковал эти слова, дрожащим от слез голоса поблагодарил хозяина и остался на ночь. Хозяин, чертыхаясь про себя, уложил Джонса на кровать в комнате для гостей. На следующее утро после завтрака отец семейства отправился в Сити, оставив отчаявшегося Джонса играть с малышом. Нервы бедного молодого человека были на пределе. Весь день он порывался уйти, но в голове у него как будто что-то застопорилось. Когда вечером отец семейства вернулся домой, он, к удивлению и досаде, застал гостя по-прежнему у себя. Тогда хозяин решил шуткой выпроводить Джонса и сказал, что с сегодняшнего дня будет брать с него плату за проживание. Ха-ха! Несчастный секунду смотрел на хозяина дикими глазами, затем судорожно пожал ему руку и заплатил за месяц вперед. Тут в душе Джонса что-то сломалось, и он разрыдался, как дитя. Шли дни. Джонс был мрачен и замкнут. Жил он, разумеется, в гостиной. Через некоторое время отсутствие свежего воздуха и мациона начало пагубно сказываться на его здоровье. Целыми днями он пил чай и рассматривал семейные альбомы. Часами смотрел на снимок дядиного друга в бенгальской военной форме. Иногда разговаривал с ним. Иногда тихо проклинал. Разум его заметно помутился. И вот наступила развязка. Его отнесли наверх, в спальню, бредящего и в жару. Болезнь была ужасна. Джонс никого не узнавал, даже дядиного друга в бенгальской военной форме. Время от времени он приподнимался и вскрикивал: «Что ж, пожалуй, мне...» Затем падал на подушки и разражался ужасным смехом. Иногда он вскакивал и восклицал: «Еще чашечку чая и еще фотографий, пожалуйста! Еще фотографий! Ха-ха!» Наконец, после месяца страданий, в последний день отпуска, Мельпомен Джонс скончался. Говорят, что перед самой смертью он сел на кровати, лицо его озарила светлая улыбка, и он произнес: «Что ж, ангелы зовут меня. Боюсь, что теперь мне действительно пора. Доброй ночи». И душа его скользнула из темницы быстрее, чем кошка, за которой гонится пес, перескакивает через садовую ограду.